Глава 20. «Ну надо же, сработало!» — удивлялся я, зевая и смотря на приближающуюся типичную бронемашину пехоты. Ехала она по пересеченной местности через холмы и поля в сторону нашего отряда, ставшего лагерем в последнем освобожденном поселке. «Да, я тоже удивлена», — заявила Наташа, бодро помешивая кофе. «Либо они были очень заняты и не смогли никого раньше отправить». «Я больше удивлен тому, что по нам не лупанули из артиллерии и не разнесли к чертям», — схватился за бутерброд Роберто. «У них попросту не должно быть артиллерии, в лучшем случае минометные установки», — убрав бинокль, через который следил за приближением американской бронетехники, выдал свои мысли Хван. «У них корабли, ракеты, авиация, которые накроют любую точку Кубы. Зачем им артиллерия?» «И то верно. А вот чего нам стоит опасаться, это дронов. Если они восстановили хотя бы в каком-то виде связь, то могут использовать их не только для разведки», — согласился я, подумав о том, как было бы хорошо и удобно, если бы связь работала. «Мои ИИ, Афина и Арес смогли бы получить контроль над любыми, даже военными центрами связи и вести свою игру. Но, увы, ничего глобального не осталось. Только простейшие способы связи были нам доступны на сегодняшний день». «Хван, Конор, действуем так. Вы общаетесь с американцами. Вы ведь и сами американцы. Представляйтесь, как одни из командиров и членов Совета. Спросят, где я. Скажите на патрулировании, задерживаюсь. Изображайте дружелюбие, расскажите свою историю, представьтесь. Пусть думают, что вы этакие американские пенсионеры, которые решили освободить Кубу. Обязательно предложите помощь в переброске их армии в США». «Хорошо, сделаем», — кивнул хмурый бывший начальник службы безопасности. «Вербовать начнут», — заметил Хван. «Скажите, что работаете на правительство США, на агентство по контролю и ликвидации бедствий. Был отпуск, и вот как совпало. Добавьте на предложение вербовки мыслей, мол, такие вопросы не могут решаться без связи с руководством в Пентагоне», — продолжил я их информировать. «Смелее говорите все, будьте уверены в сказанном. Если же вопрос каверзный или требующий конкретики, избегайте, ссылайтесь на гриф секретности и все такое. Просто пудрите им мозги, внушая, что мы союзники на другой части Кубы». «А мы им кто на самом деле?» – задал вопрос Хван. «Мы? Мы круизеры. Мы не работаем ни на одну страну мира. Наша цель – спасение всего человечества. Куба – наша база и плацдарм. Все остальные – наши конкуренты. Поэтому американских военнослужащих лучше отправить ликвидировать кризис в родные штаты. А уже здесь плясать с кубинскими генералами, постепенно становясь сильнее. Лишь наличие реальной силы даст возможность не следовать чужим хотелкам безумных правителей, что уже начали скатываться в междоусобицы». «Командир, мы так-то, особенно вы, именно что безумными правителями и выглядим», — рассмеялся Роберто. «Но это безумство мне по душе. Еще мы делаем правильные вещи и не тратим время на всякую херню. За это тебе респект и уважение». «Мексикашка, ты, как обычно, ерунду сморозил», — усмехнулась Наталья. «Правитель сидит жопой на троне и ждет докладов своих верных воинов, тратя время на... всякое. Михаил что, похож на правителя? Он лидер. Человек, что своими силами и трудом, а также личным примером ведет в бой нас. Я много повидала правителей, и среди них лидерами были единицы, но и то в основном на словах и за счет пропаганды. «Хватит меня нахваливать. Расходимся, встречаем делегацию. Буду ждать в доме», — отмахнулся я от них и дал указание, прячась в подполье. Второй этаж, выбранного нами в качестве штаба дома, был удобен тем, что я мог развалиться на диване, недосягаемый для вражеских взглядов, и через гарнитуру шлема, что имелся у каждого соратника, слушать переговоры. Сам лично я решил их не встречать по двум причинам. Во-первых, потому что не знал их реакцию на мою экипировку. Шлемы и так выдавали наши успехи, а наличие технологического бронекостюма из несостоявшегося будущего нашей планеты могло заставить их нервничать и быть осторожными. А я хотел, наоборот, их раскрепостить и вбить в их голову, что мы не враги. Вторая же причина – мое имя. Не надо быть гением, чтобы понять, как военные США отнесутся к армии, которой командует русский. Тем более на Кубе. Собственно, поэтому в качестве переговорщиков и пошли американцы из числа офицеров. Я занял позицию, закрыл глаза и сосредоточился на их разговоре. Встретились, строевым шагом подошли, приложили, как и положено при военном приветствии, руку к голове, представились. Майор Хольм, заместитель командира военной базы в Гуантанамо, довольно молодой еще. Афина показала картинку, снятую через шлем Конора. О, это интересно. Шлем технологичный, но не такой, как у нас. Либо их передовые разработки, либо что-то из терминала. Тканевая прочная броня у части членов их отряда. Это точно из запасов терминала. Оружие у всех самое разное, в том числе пара образцов футуристического оружия. Видел такие. Тоже огнестрел, только более удобный и эргономичный. Хорошая кучность и показатели стрельбы. Можно сказать, следующее поколение пистолета-пулемета. О, а у одного и тяжелая штурмовая винтовка. Знаю такую. Боезапас и скорострельность невысокие, но это компенсируется пробивной силой. Классические советские БТР, что используются армией Кубы, такая красотка прошьет в два счета и не заметит. Но и патроны у нее дорогие. Впрочем, это все цветочки. Я заметил у самого майора Хольма и стоящего рядом с ним лысого брутального капитана в солнцезащитных очках то, что было для меня даже более интересно. Неплохой подгон им какой-то терминал выдал. Военный экзоскелет ранних моделей. Модификация для разведчиков, которым важны надежность и мобильность. Если сравнивать его с моим боевым костюмом, то он, безусловно, способен выдержать несколько большие нагрузки. Но мой в разы компактнее и совершеннее. И мой экзоскелет скрыт внутри бронированного костюма. Они же какого-либо прикрытия и защиты лишены. Но в теории могут и нарастить брони сами кустарным способом. Либо найти силовой доспех и интегрировать одно с другим. Прямо как в старом и не очень добром Фоллауте, что в теории может стать реальностью. И пока дипломаты общались, я подводил свои промежуточные итоги увиденному. Вооружение, у них есть неплохие образцы, которых нам не достает. По шлемам и технологическим прибамбасам, влияющих на оперативное командование, мы выигрываем. Но тут не без помощи Афины мы в лидерах. Чистый экзоскелет для работ на передовой и защитная экипировка массового применения для солдат, а не в выигрыше. Элитные офицерские бронекостюмы – мы в плюсе. Итого 50 на 50 по добыче из терминалов. Численностью мы, если верить разведке кубинцев, проигрываем, техники проигрываем, лояльностью местного населения выигрываем. А значит, все просто. Увеличить количество бойцов, нарастить преимущество по контролю своих и союзных терминалов, перевооружить бойцов и экипировать броней. Самих американцев, если получится, спроводить на континент. Пусть там барахтаются и возятся с такими же военными корпусами, следующими приказом своих генералов. Переговоры продолжались. Бойцы, не сильно стремясь раскрывать детали, обменивались своими успехами и оперативными данными. Пора уже вмешаться. В целом, оценка обстановки окончена, их настроение понятно. А настроение у них слишком патриотичное. Нацелены на захват Кубы и готовы воевать до конца. Сейчас же они удивляются отсутствию подкреплений и работы авиации. Удалось поймать момент, когда все дипломаты не смотрели на свою машину. В дом они так и не рискнули входить, оставаясь на улице. Я использовал этот момент, чтобы выйти из дома, оббежать квартал и стремительно переместиться к их БМП. Лишь в конце меня раскрыли, и я затормозил, похлопывая по металлу их автомобиль. «Ох, вот вы где! А я думал, что успею к вашему прибытию. Прошу прощения, господа, за мое отсутствие. Зачищали зомби в котле Сантьяго». Вспомнил я название ближайшего крупного города, где отряды кубинцев добивали зомби, которых мы не зачистили вчера, решив сэкономить время. Мое появление вызвало оживление в рядах американцев, а вернее, моя броня. Я поприветствовал их всех, пожав каждому руку и представившись. Коротко мне пересказали, что я пропустил, и дальше я самолично начал вести переговоры, через раз дебильно шутя и вспоминая армейские приколы с одним небезызвестным генералом из Пентагона, который нас вроде как курировал. Курировал по легенде, которую я возле склада с контрабандой рассказывал и сейчас активно вливал в уши благодарной публике из числа военных американской армии. Факты о нем знала Афина. Она же и писала мне шутки, которыми я разбивал напряженные лица гостей. Шутки на самом деле были дерьмовыми и не смешными, но я отлично отыгрывал свою роль, смеясь как резанный и веселясь, создавая вид весьма своеобразного человека. Для них, надеюсь, я оказался даже недалеким. В их глазах явно читалось непонимание. С одной стороны, моя экипировка говорила, что я сильный боец. С другой, тупой юмор из меня прям хлестал, что заставляло их усомниться в моих умственных способностях. Вывод прост. Я самодур, и мои успехи – заслуга таких офицеров, как Конор, Хван и другие. В общем, я оставил им много вопросов, которые они обсудят в ближайшее время. Но самое главное, я пообещал им помочь с переброской в США, и с толикой грусти заметил, что подкреплений ждать не приходится, так как столица и крупные города под угрозой уничтожения, и страна, по сути, ведет полномасштабную войну за свою независимость, и спасение штатов – задача первостепенной важности, в отличие от захвата бедной и разоренной зомби Кубы. Я, мол, и сам подумываю вернуться на континент, если ситуация не изменится. К слову, за время разговора я выяснил, что это был за взрыв ранее и что стало с их базой. Сработал защитный механизм, который должен был уничтожить секретные материалы, данные об исследованиях, которые не были разрешены мировым сообществом. Срабатывал он в том случае, если в течение 2 суток база не выходила на связь по установленному между островом и континентом каналу. Само собой, вся связь накрылась медным тазом, и автоматика сделала свое дело после перезапуска и активации комплексов с ракетными шахтами на побережье Флоридского полуострова. Командир базы знал об этом. Почти все корабли, что стояли в порту, накрылись, и после череды атак местных сумасшедших он принял единственно верное решение – эвакуация с базы и активация плана «Гарант свободы». Так называлась, судя по предоставленной Афиной информации, операция по военным действиям на Кубе с захватом власти и посадки на местный трон собственной марионетки. Только вот кроме начала операции, американское правительство ничего не сделало из заложенных других крайне важных целей операции. И это смущало командиров. Да и кубинцы действовали не так, как прогнозировали их аналитики, что, в общем-то, было неудивительно в свете событий с нападениями зомби. Собственно, по этой причине наши оппоненты закрепились на новом плацдарме, захватили города и заняли выжидательную позицию. Если их ждут, то идти на штурм городов без прикрытия авиации, сил ВМФ, спутниковой разведки и связи с командованием – глупость. Но это даже хорошо, что они такие военные до мозга костей. Собственной инициативы мизер. Критическое мышление не предполагает поражения их мозгового центра – Пентагона. А значит, они будут сидеть и ждать приказ. Если же у них возникнет угроза уничтожения, они решат эвакуироваться. Такова их доктрина, заложенная в устав. И мне надо этим воспользоваться. Мы распрощались, и я обещал отправить к ним своих людей на катере для обмена информацией, а заодно и сведениями по открытию канала в связи с Пентагоном, если такие у меня вдруг окажутся. Естественно, все это были лишь слова, которые я должен был произнести, чтобы разойтись с ними, если не друзьями, то потенциальными союзниками. Слишком уж они опасный противник для того, чтобы я с ними воевал в открытую. В отличие от кубинцев, что сражаются вместе с нами, они будут более долго проходить адаптацию и принятие новых реалий, и для них мы и армия Кубы – противник номер один в случае чего, а никак не зомби. Поэтому свалите-ка воины на родину, и там отстаивайте свои и ее интересы. Вот только шансы избежать гражданской войны у вас минимум. Техас так точно отделится и объявит о своей независимости. Когда они убежали, вернее, ретировались, чтобы доставить своему командиру столь важные сведения, что были на 90% дезинформации, я облегченно выдохнул и велел собираться. Пора было ехать домой и оценить итог наших достижений. База ждала своего командира для последующего строительства. Люди ждали новостей о практически свободной Кубе, а генерал Сантьяго внимательно следил за своими оппонентами на политическом олимпе Острова Свободы. 3 генерала, американцы. Он точно не хочет воевать, ведь понимает, насколько критичными будут последствия этих боестолкновений. Да и гарантий победы нет. Одно его спасало. Танковый батальон и 2 элитные бригады спецназа под его руководством. Его солдат меньше, но они лучше подготовлены, да и среди народа он чествуется как герой. Впрочем, как и его оппоненты, которые фактически управляют большей частью Гаваны. А это для него очень плохой знак. Кто владеет Гаваной, тот владеет сердцем Кубы. Он сам так передал через своего посланника, и я был с ним согласен, ведь я тоже имел планы на этот город. «Афина, давай подгадим нашим соседям. Немного так, чтобы они не обиделись сразу», — коварно улыбнулся я, и моя верная помощница активировала план «Сарафан». У меня тоже есть своя доктрина. Опирается она на веру людей в светлое будущее и на те немногие радиостанции, что были все еще живы и стали центром притяжения множества ушей в каждом населенном пункте, разнося крайне важные новости по всему острову. Ура! Слава круизерам из Мариэля, под чьим руководством был освобожден последний город под властью зомби. Гавана, Санта-Клара, Альгин, Пинар-дель-Рио, Артемиса, Мансанильо и многие другие свободны благодаря отрядам круизеров, истинных карибских защитников. Для тех, кто потерял кров, и тех, кто потерял цель, для настоящих героев Кубы всегда есть место в Мариэле и других городах на западе Кубы. Приходите к нам, если нуждаетесь в праведной руке, что приведет вас и Карибы к свободе. Вива ла Куба! Вот и запустили сарафанное радио. Конечно, в объявлениях по радиостанции, сети которой оказались взломаны, а эфиры заполнены новостями от Афины, имелись некоторые неточности. Например, город Альгин захватывали этой ночью войска 3 генералов. Но немного приукрасить свои достижения можно. Популизм в чистом виде. Что еще мне остается делать, если я не хочу воевать с людьми? По крайней мере, с этими и сейчас. Жизнь все расставит на свои места. Плохие люди есть везде, в любой стране мира. Вот и будем смотреть, кто заслуживает от нас протянутой руки помощи, А кто, как и зомби, достоин лишь пули или клинка в голову? Ибо убийцы, насильники, грабители, каннибалы и прочий мусор, что начнет вылезать из всех щелей по всему миру, не даст нам насладиться триумфом. По крайней мере, пока вся планета не окажется под нашим контролем. А это очень даже долгая история. Дожить бы. И ведь на этом наша война не закончится. Ну ладно. Сегодня круизеры празднуют победу и используют возможность стать героями Кубы. И не на словах, а на деле. Скоро Куба будет полностью свободна. Меня от грозных американцев отделяют две армии местных правителей. Ну а я, как и сказала Наталья, останусь лидером и буду вести людей вперед. Едем домой. Отдыхаем, перегруппировываемся и готовим десятки рейдов по островам наших соседей. Улыбнулся я и скомандовал своим офицерам, которые когда-нибудь и сами станут генералами.